Аллатырь – камень, который или воскресит, или сожжет. Камень – это кристаллизованный огонь, насыщенный мощной энергией. Человек, владеющий им, накопил его силу за многие жизни, его мощь в руках его обладателя. Энергии камня сами по себе лишены того, что называется добром или злом. Доброе или злое направление вкладывает в него человек, устремляя его огненную силу на добро или зло. Доброе начало созидательно, злое разрушительно, и прежде всего для сущности носителя камня. Огненная энергия, устремленная вниз, разрушит оболочки злодея, уничтожит все светлое, что еще в нем осталось, сожжет и развеет его накопление и опустошит сокровищницу. Черное пламя является собою огонь поедающий, жгущий своего породителя. У обычных людей и их недостатки обычны. У носителя камня огонь мощно проявляет себя во всех качествах духа, как положительных, так и отрицательных. Опасность велика, если несущий его не овладел своей низшей природой и не контролирует мысль. Все неизжитое усиливается многократно, и горе тому, кто собой не сумел овладеть.